Привет, и это новая серия с халявщиками. Судя по названию, как вы поняли, выпуск будет намного интереснее, чем другие выпуски. Поэтому смотрите до конца, ставьте лайки. На этот раз мы потеряли Samsung Galaxy S8, и человек нам предложил встретиться в районе 2 ночи. Выпуск очень крутой, поэтому скидывай другу, ставь лайк и пиши в комментариях свое мнение. А также не забывай подписываться на мой инстаграм, ссылка на который будет в описании. Поехали. Алло? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, какого памятника, напомните? Ну, это называют, как это называют, дюк справа. Дюк справа на Приморском бульваре. Такой треугольник и три в развилке, ну, поворот от него, да? Да. Там... Обратно. Да. Я сейчас подойду буквально через 7 минут, потому что я пока вас ждал, мне жена позвонила, там ребенок проснулся домой, в общем, надо было заскочить на 7 минут. Извините, тогда. Да не, ничего, дело житейское, просто время позднее, вот это надо было домой зайти. Все, подходите к памятнику тогда, там, ну, отзвоните или отпишите, как подойдете. Угу. Давайте, если что, у меня знакомый тоже в оранжевой куртке. Хорошо. Давай. Там он, получается, ну, вы его увидите, он огражденный такими маленькими... Значит, мы у него. Я понял, ну все, подходите тогда к памятнику, я буквально там сколько, ну, 5-7 минут буду. Вы в оранжевой куртке, правильно? Ага, понял. Ну, я вас узнаю, да? На велосипеде там. Ну помню. Да, велосипед один. Угу, понял, все, я сейчас буду. Да. Алло, Сереж, мне буквально еще минут 10 надо. Или можете подойти к машине, он у меня в машине лежит. Я ее, в принципе, уже открыл. Заберете его, да, там, спасибо какое-то положите. Смотрите, там, как бы вам, ну, я думаю, вы ее увидите. Там памятник, и если... В общем, там стоит парковка, там, получается, рядом там Таврия стоит, которая кофе варит. И справа от нее стоит нетонированная BMW, в общем. Ну, подойдите к ней. Вижу. И... Видите, да? Да. О, спойлер. Что-что? Спойлер, говорю. Прикольно, слышь. Смотрите, скажете, как подойдете. Он в бардачке лежит, возьмете там, ну, спасибо, какое считаете нужным. 457? Что? Она... А у вас машина открыта. Ну, с открытыми окнами. Ну, ничего страшного. Она ж под присмотром моим. И где он? Он в бардачке. Ну, пассажирскую дверь открываете, и он в бардачке лежит. А то, что на меня тут странно смотрит, ничего? Да ничего страшного, я ж тут, это ж моя машина. Не, просто меня не... Ну, хорошо, в бардачке, да? Да, в бардачке. Хорошо. Я сейчас на фон нашел... Ой, на БМВ у нас не может тут? А? Мне сказали, что это подойти куда-то. Алло, кто это? Это брат мой, наверное. Алло. Да, это брат мой, наверное. Мне сказали, это брат. Да. Ну, мне сказали взять из бардачка. Вот телефон его. Давайте. Дай телефон? Нет. Что такое? Почему нет? Вот эти. Что такое? Говорите. Алло. Алло. Да. Что? А это кто? Что это кто? Вон барон пришел, открыли двери, залазили в машину. Залазили в машину, открыли двери? Да, залезли в машину. Кто ты? Алло. Да. Слышите меня или нет? Да. Алло. Вы слышите? Это водитель машины спрашивает. Что? Это не тот водитель машины. Ну, в смысле, это не мой брат. Какая машина вы имеете в виду? Я же говорю, серая BMW, нетонированная. Ты, ну, понимаешь, серые, прекрасные. Что? Алло. Телефон разбит. Знаешь, что мы можем сделать? Я знаю, что смотри на вам сначала. Я понял, дай мне проблем не было. Все нормально. Хорошо, извини. Давай. Сейчас. Какая? Серая? Серая BMW, да, я же говорю, не тонированная. Зачем ты в красную полез? Так она тоже не тонированная. О, господи. Номера скажите. Номера 2856. Какие? 2856 номера. Серая BMW, не тонированная. 39-й кузов, если шаришь. Нет, тут только BMW и одна машина без номеров. Нет, ты куда пошел, скажи мне? Ну, я памятника Дюка. О, господи, давай, короче, стань где-то там. Ты сейчас не в ту машину залезешь, еще гребешь где-то. Стань возле памятника, давай лучше я сейчас выйду, потому что что-то вообще ты не туда куда-то пошел. Дай водителю трубку. Правильно? Да, дай водителю трубку, сейчас ему хоть объясню, что я не ту тачку сказал. Таня, уже отстали ее? Или вы что хотите? Что? Говорю, уже отстали, что вы хотите? Да не, ну я думал, мало ли еще пристают. Окей, давай тогда возле памятника, подожди меня лучше минут 7. Хорошо, тогда сейчас я подойду. Сейчас я подойду, все, да, давай. Да, давай. Сережа, я говорю, телефон, говорю, жена только что твой разблокировала, говорю, почему ты врешь? Это телефон некой Луизы Кондрашовой, но никак не твой. Повторите. Я говорю, телефон разблокировали, и хозяйка некая Луиза Кондрашова. Это моя бывшая. В смысле твоя бывшая? Так, хозяйка, iCloud, ой, iCloud, Play Market ее, фотки ее. iCloud? Не iCloud, вот этот, Play Market ее. Луиза Кондрашова, 92@gmail.com. Я не перебивал. То есть это твой бывший телефон? Ну да, мы недавно разбежались. Я из-за этого и забухал. Угу. Ты не врешь мне случайно, нет? Нет. А если я ей позвоню сейчас? Слушай, а если я ей позвоню сейчас и спрошу, был ли у нее некий Сережа, с которым недавно расстались? Ну, а если я попробую? Я не знаю, что из этого будет. Ну, знаете, если бы я хотел так сильно этот телефон, я бы не стал лезть в машину, если рядом со мной стоит 10 нерусских. Слушай, ну, походу, ты сильно хотел этот телефон, потому что Луизу Кондрашову я только что придумал. Впрочем, как и этот телефон. Да, разве что. Да? Ну, так я это все придумал, Сереж. Я на всякий случай. Так. В смысле на всякий случай? Что, короче? То, что... Сереж, ты только что хотел не свой телефон забрать. Повторите? Ты только что хотел забрать не свой телефон. А вдруг не убей меня? Что? Я потерял телефон. Да нет, мой знакомый чуть не прибил меня. Я объясняю, я его потерял пьяный. Что я с ним делал, я не знаю. В смысле, что ты с ним делал? Я говорю, я этот телефон выдумал. Луизу Кондрашову я тоже выдумал. Но ты почему-то говоришь, что это твоя бывшая, хотя я только что придумал вот так за 2 секунды это имя и фамилия. Луиза Кондрашова. Нет, фамилии нет. Но, Сереж, не занимайся этой херней, вот этой халявой. Ну, она ни к чему хорошему не приведет. Ну, не знаю, я потерял телефон. Сережа, ну кого ты лечишь? Какой ты телефон потерял? Сереж, я только что тебе сказал, телефон некой Луизы Кондрашовой, ты говоришь, это моя бывшая, сейчас начинаешь опять давать заднюю. Ну, что заднюю? Ну, потому что заднюю. У меня бывшая. Что ты, ну, кому ты чешешь? Кому ты чешешь, блядь? Реально. Ну, фамилию, не спорю, не угадали, но Луиза есть такая бывшая. Да, фамилию не угадали? Слушай, ну, короче, завязывай с этой херней на самом деле. Давай с другом погуляй сейчас по Одессе, морского бриза вдохни, почувствуй новые мысли, почувствуй, что так нельзя делать, и живи по совести на самом деле. Это все херня полная. Если по совести, то как поступать с теми людьми, которые их воруют? По совести, то как, а при чем тут те люди, которые их воруют? Это у них своя совесть, им за это отвечать. При чем тут это? По сути, ты приравниваешься к тем же людям, которые воруют, ты бы сейчас бы мне свой телефон забрал. Ну, я же его не забрал. Ну, не забрал, ты видишь, ты из-за вот этой жадности к халяве, ты только что чуть от 10 кавказцев не получил. Ну, получил бы я от них и что, но я бы не стал рисковать еще. Ну, Сережа, ну, как бы, я не знаю, тебе и так жизнь дает уроки, то, что это нельзя делать, а ты все равно уперся рогом и все. Я надеюсь, для тебя это послужило уроком. Так что, как бы, давай хвост пистолетом.